Глава 17.1. Неожиданная победа. Ну, или почти. Предводитель когорты Кеташ. Казалось, сам владыка Арашхат незримо указывал путь моей когорте среди безжизненных и безликих скал этого мертвого мира. Минуя волны бездушных коротов, мне все-таки удалось пробиться сквозь главные силы их армии и не понести при этом серьезных потерь. Зачем вообще среди миров появились столь странные создания? К чему вообще их населять этими бездушными тварями? Какой в них прок? Но так или иначе, мне удалось провести свою когорту без излишнего расхода личного состава в заданную точку. Именно в этом районе владыка Арашхат ощутил сильные вибрации, природу которых и требовалось узнать. Да и того демона из Легиона Владыки, кто сможет обнаружить существо, пробившее путь в наш мир, он наградит великим даром и позволит сожрать десяток невинных чистых душ. Вот только насладиться предвкушением от обладания столь желанной добычи мне не удалось. И виной этому были вовсе не стаи коротов, которые бросались на моих воинов, стоило им только увидеть их. А скорее то, что мне наконец-то удалось, поднявшись на очередной холм, рассмотреть вдали небольшой форт. Примитивный, даже не окруженный защитным пологом или хотя бы рвом. К тому же безмозглые короты явно не могли построить нечто подобное. А значит, разумные существа в этом мире все же должны встречаться. А из этого следует, что и полноценные души, которые можно сожрать, тоже. Вот только именно оттуда я ощущал опасность, явственную, грозящую уничтожить меня, несмотря ни на мою силу, ни на возраст в почти четверть тысячелетия. Разумеется, в нашем легионе были чемпионы и сильнее меня, могучего Кеташа Кровавого Искателя. Но даже владыка отмечал мои способности и предрасположенность к владению истинным пламенем. Да и своим могуществом в ближнем бою я вполне мог посоперничать с дикими теххартами, которые возвышались над полем боя иногда и выше, чем на 5 аршинов. Примечание. 1 аршин порядка 2 локтей. Все же не только для удовольствия мною были поглощены за пару столетий бесчисленные множество душ смертных. Меня очень сильно настораживало, что вот только сейчас хоть сколько-нибудь небольшого желания продолжать движение к этому вроде бы наполненному вкусной добычей форту у меня не было. Моему огромному сожалению, выбор тут тоже отсутствовал. Все же владыка легко прочтет мои мысли, а значит и превратит в пыль на месте, и гнев его будет куда страшнее, нежели неизвестность впереди. «Когорта! Вперед!» Повелительно взревел я, лишь на мгновение задумавшись на холме. «Вперед, отродья бездны! Не будем заставлять этот мир ждать нас! Ведь они так хотят расстаться со своими душами!» Сейчас я был невероятно благодарен за совет владыки Арашхата, что он посоветовал направить большую часть энергии душ в мой разум. От этого скорость реакции и восприятия многократно возросли, поэтому теперь движения младших импов так и вообще стали до нельзя тягучими. Но вот привыкнуть к этим мыслям и размышлениям мне было непросто. Они вроде бы сумбурно появлялись, казалось, сами собой, и этим приводили в ярость мое естество. Так я и двигался по центру своей когорты, приближаясь все ближе к форту. В процессе нашего движения далекие отголоски полноценных душ, ярких, манящих, становились все ближе. Много, не меньше 1500. Они словно ждали только меня. В то время как надоедливые короты лишь замедляли продвижение когорты. Причем чем ближе были всполохи душ рядом с фортом, тем сложнее мне было сдерживаться. «Ведь за эту седмицу нам не попалось ни одной достойной жертвы, а пытать бездушных коротов было бессмысленно. Они не давали нам ни частички эманации боли и страха. Именно влекомой жаждой я испепелял огнем встречающихся на моем пути мелких коротов сотнями, даже не пытаясь экономить внутреннюю энергию. Мгновение, когда прямо передо мной появился из кровавого тумана багровый охотник, я пропустил. Надеюсь, эта незначительная оплошность произошла потому, что опасности я от него не почувствовал. «На колени, ничтожество!» Громоподобно взревел он. «Достойно приветствуйте владыку!» При этом вся моя когорта в один миг замерла на месте, словно удар сердца назад не бежала изо всех сил. Жалкие мгновения потребовались, чтобы понял я, что это не обычный воин в алом доспехе с открытым забралом, а настоящий багровый охотник именно по его лику. Причем отреагировать не успел даже я, ведь в тот же миг и без того жуткая морда багрового охотника вспыхнула ослепляющим белым огнем. Видя такое, замершие было демонические воины, негодующе взревев и обезумев от ярости, скопом бросились к нему. Я же в тот миг с огромным трудом удержал себя от необдуманных действий. Да и происходило все настолько быстро, что это был лишь порыв моих воинов, но никак не реальная попытка дотянуться до пугающего багрового охотника. Все-таки ужасал он до такой степени, что лично мне теперь хотелось бы как раз-таки броситься не на него, а скорее сбежать как можно дальше. В этот же миг пространство вокруг подернулось. Не успевшие сделать и одного шага, все воины моей когорты повалились на землю. Слабые импы мгновенно погибли, не выдержав давления чужой невероятной силы. Чуть более крепкие истинные демонические воины и комбионы повалились на камни, буквально в течение удара сердца потеряв сознание. А четверо могучих теххартов моей когорты лишь забились в судороги, не сумев даже сделать следующего шага. «Неужели ты уже вдоволь насладился невинными душами, а, Кеташ, молодой кровавый искатель?» «Раз решил не склонять своей чересчур гордой головы в присутствии владыки!» Небрежно бросил свою угрозу этот багровый охотник так, словно уничтожать целые миры для него ничего не значило. Но мимолетного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, что все было именно так, как и сказал этот монстр. «Именно что монстр, ведь демоны не могут испускать свет». А значит, это какое-то чудовище, лишь похожее на багрового охотника. Учитывая такую особенность, кем он может быть на самом деле, даже представить себе страшно. Потому как встретить древнего Нефилима, или, что еще хуже, Тхазара Приатов, предавшего свет, наверное, приближает меня даже ближе к небытию, чем если бы я вздумал прогневать моего владыку Арашхата. «Приветствую вас, владыка!» Быстро склонившись и припав на одно колено, произнес я в тот же миг, хотя казалось, что время практически прекратило свой ход. В этом совершенно неожиданном для меня столкновении, что меня действительно напрягло, или лучше сказать, заставило всерьез беспокоиться за свою жизнь, так это отсутствие угрозы или вообще опасности от этого багрового охотника. Хотя бы потому, что подобное происходило лишь когда сила противника была за гранью моего восприятия в целом, как бывало при встрече с моим владыкой Арашхатом. Просто из-за того, что тот не рассматривал меня как противника вообще. Ведь для него мои потуги не опаснее, чем для меня самого атака жалкого импа. Да и если проследить за движениями этого багрового охотника, он словно с трудом двигался медленно, иногда мерцая за гранью моего восприятия, проваливаясь в кровавый туман по нескольку раз за один удар сердца. Как будто само нахождение в этой бренной форме ему было некомфортно. «Наконец-то вы добрались!» Медленно и раскатисто произнес владыка, казалось, даже не глядя на меня, несколько раз за фразу исчезая в кровавой дымке, но не полностью, а словно бы мерцая. «Я уж думал, зря потратил кристаллы душ, и твой жалкий легион даже этих никчемных коротов оттеснить от прокола не сможет. А ведь я подобрал вам самое лучшее место!» В этот момент я с сожалением ощущал, что вся моя когорта, можно сказать, уже практически уничтожена. Ведь даже те, кто выжил, вскоре погибнут, потому что к ним, пусть и невероятно медленно, но все же движутся проклятые короты, которые всего через пару десятков мгновений начнут разрывать моих беззащитных бойцов. Ну и не мог до конца понять, чего именно хочет этот Тхазар Приатов. А в его природе я, чем дальше, тем больше убеждался. Ведь эманации света оставались на поверхности камня после каждого его шага. «Благодарю вас, владыка, за шанс поохотиться в этом мире и захватить его!» Наугад произнес я, еще сильнее склонившись, не до конца понимая, чего хочет этот Тхазар. «Мне не нужна твоя жалкая благодарность!» Неожиданно зло прорычал он, внезапно оказавшись за моей спиной. «Или ты, ничтожный кровавоискатель, не проживший тысячи лет, думаешь, все это произошло случайно?» «Нет, владыка, простите меня», — произнес я, при этом не почувствовав ни малейшей угрозы от явно враждебно настроенного Тхазара, чего просто не могло быть с учетом моей врожденной чувствительности к смерти. «Это значит, либо Тхазар не собирался меня убивать, что с каждым мгновением звучало все менее правдоподобно, либо его силу я просто не мог себе вообразить, и врожденное предчувствие, которое спасало меня тысячу раз, в данный момент совершенно бесполезно». 500 кристаллов душ твой владыка должен мне за то, что я открыл прокол». Снова спокойно и даже небрежно произнес Тхазар, переместившись на пару шагов в сторону. Особенно это напрягало, учитывая объем запрошенных душ. Но и это был не конец. «Но не ради душ каменных коротов я открыл путь в этот мир. Есть действительно важная цель, ради которой все это было сделано. В этом мире есть крошечный небесный город с населением в пару миллионов разумных серых коротышек, сочных, запертых в своих стальных пещерах, и только и ждущих, чтобы их души были поглощены». С истинным демоническим наслаждением произнес Тхазар. «Приведи достойную жертву для открытия локального прокола. Я же доставлю ее в этот полюс и открою еще один путь. За это я хочу еще 1000 кристаллов душ. Ты все понял, Киташ?» «Будет исполнено, владыка», — произнес я, хоть и до конца все же не понимал всей ситуации. «Да и захочет ли мой владыка Арашхат вообще за что-то платить? Тем более настолько огромное количество душ. Ведь как бы ни был силен этот Тхазар Приатов, он все же не лорд или младшее божество, и совладать в одиночку с целым легионом точно не сможет. Вот только додумать свою мысль я не успел, ведь за следующую долю мгновения Тхазар снова переместился за мою спину, но опасности вновь почувствовать не удалось. Хотя его присутствие ощущалось очень хорошо». А вот сразу просто переставшие существовать 49 отметок моих подчиненных, причем самых сильных, включая 4 могучих текхартов, заставили забиться мое сердце быстрее. «Можешь так не напрягаться, Киташ. Я ведаю, о чем ты думаешь, и на все твои вопросы у меня есть ответы. Думаю, ты понимаешь, что мне в одиночку, а целого легиона по ряду причин под моим командованием сейчас нет, собрать души из воздушного полюса полноценно не удастся. А зазря сжигать их? Это было бы неправильно, ведь в любом действии должна быть польза. Именно по этой причине я и решил призвать легион. И как вижу по клейму на твоей морде, Арашхат все так же правит им, что очень даже неплохо. Но это на самом деле не важно. Ведь твой владыка определенно почувствовал ту губительную энергию, которую я сейчас поглощаю. А значит, он прекрасно понимает, что приближаться к месту моего ритуала лично слишком рискованно. И, следовательно, в данный момент я неуязвим. Так что только ему решать, стоит ли идти на сделку со мной, владыкой Афетом, или пожадничать, и даже не оправдать затрат на поддержание открытия прокола в этот мир. Ведь короты — крайне слабый источник эманации страха и боли». Лениво, или скорее словно бы устав от разговора с жалким импом, произнес, как я понимаю, очень древний тхазар. «А за своих подчиненных не переживай, их души будут потрачены не зря». Широко оскалив клыки, как будто улыбаясь, произнес владыка Афет. «А теперь поспеши, у вас не так много времени на принятие решения». И после этих слов он попросту исчез, растаяв в пространстве. Всего через миг я поднялся с колена и, наконец-то, облегченно вздохнул. Мне еще никогда не приходилось так близко быть к своей смерти за все века своей жизни. Даже в бесчисленных битвах я ощущал опасность и всегда ее избегал, но только не сейчас. В это же время мои бойцы лишь начали приходить в себя. При всем при этом я был искренне рад, что не поддался инстинктам своей демонической сути и не рванул атаковать носителя света. Ведь именно такой естественный порыв был самым первым в моей голове. Тут уже не проклятое чувство опасности остановило меня, а повеление разума, которое приказал усиливать мой владыка Арашхат. Очень жаль, ведь рассмотреть душу этого владыки Афета я так и не смог из-за мерзкого света, что так навязчиво слепил меня и не позволял сконцентрироваться на нем.